Ее руки оказались на удивление сильными, чего нельзя было ожидать от такой хрупкой девушки. Стопудово, тоже системщица, они все тут монстры во плоти. Как только я перелег на кровать, открылась дверь. В проеме показался Серега правнук. За его спиной я разглядел своих красавиц, за которыми выстроилась команда парня, чуть ли не в полном составе. И вся эта толпа попыталась влезть в мою небольшую по размерам больничную палату. Нет, они смогли поместиться, и даже не ощущали себя селедкой в банке или народом в час пик в трамвае, но было тесно. Еще мне зачем-то притащили цветов, фруктов и прочей ерунды, положенной в подобной ситуации. Я смотрел на это и тихонько ржал. Про себя, само собой, зачем обижать хороших людей, которые важны тебе и которым ты не безразличен. Андрей, с серьезным, даже торжественным выражением лица начал правнук. Мы все тебе безмерно благодарны за то, что ты для нас сделал. Без преувеличения скажу, что ты всех нас спас. Скорее всего, ценой своей жизни. Врачи говорят, что шансов на исцеление у тебя доли процента. Мне жаль. А как, вот так в лоб сказать, что я почти гарантированно труп? Это много мужества надо. Обычно люди в подобных ситуациях до последнего говорят, что все будет хорошо. Респект. Но подыхать категорически не хотелось. И отчего я помру? Поинтересовался я. Я чувствую себя довольно неплохо. Я точно не знаю, понурился парень. А в глазах у девчат появилась влага. Типа то самое неизвестное излучение что-то нарушило в твоем геноме, и ты медленно изменяешься, что приведет к смерти. Но двое-трое суток ты еще протянешь. Мне правда жаль. Если тебе станет легче, мы приняли решение увековечить тебя не только на месте твоего появления. Сейчас изготавливают памятник тебе и установит его на центральной площади первого поселения, и мы все тебя очень любим. Млять, мог бы и соврать, эта честность этого мира местами может быть довольно дискомфортной. Организм разрушает сам себя, при этом я ничего пагубного не ощущаю. Но, знали бы вы, как мне неохота начинать новую жизнь. Я только начал получать удовольствие от этой, мать же вашу да обмашу. Обидно. А что говорит и, уточнил я аккуратно так. Она согласна с диагнозом, это и есть ее диагноз, с грустью в голосе ответил парень. Остальные так и молчали, только девушки хлюпали носами. И врачи с ней согласны. А в ближайшее время тебя ожидают неконтролируемые обмороки, один из которых и закончится смертью. Словно в подтверждение его слов, перед глазами все внезапно завертелось, и я провалился в сон. Надеюсь, не в последний. Глава 26. Очнувшись, я понял, что нахожусь явно не в больнице, где приходил в себя последний раз. Вокруг была круглая комната с памятником мне, любимому, по центру. Они что, решили меня здесь похоронить? Превратить памятник в надгробие? Хрена вам, я еще посопротивляюсь. Но, увидев, что я открыл глаза, надо мной склонилась Анжелика. Она приблизила губы к моему уху и прошептала: «Андрюш, провались к нам домой. Возможно, мои сестры или гномы смогут тебе помочь. Если сил нет, нас оставь здесь, вернешься, как поправишься». Вот эта преданность и уверенность во мне, мне стало неуютно. Неужели они все могли подумать, что я оставлю дорогих мне людей в незнакомом, чужом для них мире? Я лучше действительно сдохну, чем обреку их на подобную жизнь. Нет, они, конечно, наверняка ассимилировались бы здесь, возможно, даже завели семьи, но неправильно это. И это ни разу не ревность, мне хотелось заботиться об этих красавицах, носить их на руках, чтобы у них была спокойная и максимально комфортная жизнь. Улыбнувшись, я мысленно обнял их всех и провалился на нулевку, в мир дриад, после чего с улыбкой просто потерял сознание. И опять мне снились медведи, запутавшиеся в рыболовных сетях, когда они шли на добычу рыбы. Снились рыси, которые резали рты и иногда глотки консервными банками, которые люди просто бросили рядом со своим временным лагерем, и которые пахли вкуснейшей тушенкой. Земля в моих снах снова умирала. Очнувшись в очередной раз, я огляделся. Я явно находился у себя дома, в своей спальне. Исходя из этого, я пришел к выводу, что маги Адриат и гномов помочь мне были не в состоянии. Перед глазами двоилось, по картинке, что я видел, плыли разноцветные круги и летали кометы искорок. Кажется, и была права, и эта неведомая радиация сожрет меня весьма быстро. Чувак, прости, но мы тут бессильны, на моей груди возникло неожиданно тяжелое тело котяры. Никто из нас не сталкивался с подобным. Скажу больше, мои подруги-богини даже к предкам обратились. Те тоже не втыкают, что за херь с тобой приключилась. По всем параметрам ты здоров, но у тебя поочередно отказывают разные органы. Абсолютно, нах, хаотично. Либи их подлечивает, но через полчаса выключается очередная херь. Мне жаль, чувак, спасибо. Усмехнулся я. Аманда была, что она сказала. Насколько я понял, вернул мне усмешку кот. Она в отъезде, но уже спешит сюда. Они со стариком поехали фильм смотреть в Краснодар. Там какой-то крутецкий кинотеатр открылся. Вот, первый показ типа. Ориентировочно через час будут. В этот самый момент дверь ко мне в спальню распахнулась, и в нее влетела молоденькая Аманда. Кот тут же испарился. А девушка, подбежав ко мне, положила на меня обе руки, прикрыв глаза. В меня полилось какое-то тепло. Следом за ней тихонько проскользнул Антон Сергеевич. А за дверью я увидел еще человек 15 минимум. Но кто там, разглядеть не успел. Меня снова вырубило. Досадно. Когда я пришел в себя, рядом с моей кроватью стояло кресло, в котором мило посапывала бывшая бабуля. Капелька слюны довольно мило свисала с уголка ее рта. Похоже, старая сильно вымоталась. Словно почуяв, что я пришел в сознание, она проснулась и серьезно посмотрела мне в глаза. Пауза затягивалась, и я не выдержал. «Подвел я тебя, старая, угробил таки рот, ничего, есть Анжелика, береги ее и ее сына, надеюсь, он справится». «Тьфу на тебя», — улыбнулась девушка, — «ты будешь жить долго и счастливо. В прошлой жизни я сталкивалась с этой отравой, повезло тебе, сынок, так что ты здоров. Не скажу, что невредим, но пару дней, и позу наездницы я тебе разрешу, а еще через 3 дня, так вообще любую». Я оценил юмор старый, действительно, чувствовал я себя великолепно, отдохнувшим и не больным. Кстати, магия Миродриад, получается, меня спасти не могла, а магия лица... Кстати, словно прочитав мои мысли, продолжила Аманда, лекари и маги жизни тебя не спасли бы, в этом мире про подобные угрозы не знают, как не знают про способы противодействия, так что тебе повезло, что у тебя есть я, не благодари, мне правда важен твой род, слишком сильно я вжилась в новую роль, мне и самой это очень важно, но, за твой посыл про твоего ребенка я тебя зауважала намного сильнее. Ты просто молодец. Вместо ответа я своей подрагивающей от слабости рукой нашел ее ладонь и сжал. На глазах девушки выступили слезы, и она придавила мои пальцы в ответ. «Ты поправишься, теперь уже точно», — смахнув слезинку, сказала она. «А теперь спать». Я провалился в глубокий сон, но опять со снами, простите за тавтологию. На этот раз мне снилась простая трава и ее борьба с эрозией почвы. Переопыление с гмокультурами сделало многие растения просто нежизнеспособными. Они болели и умирали, часто у них просто не было потомства, поскольку основным коммерческим геном этого мракобесия оказался ген одноразовости. Корпорациям было невыгодно, чтобы их изобретения могли размножаться. Оттого вся их продукция по второму разу не могла быть засеяна, семена просто были мертвыми. Главный принцип бизнеса – продавать как можно больше, и половина сил человеков была направлена на это. Им было по барабану, что из-за переопыления нормальные растения тоже подхватывали эту болезнь. Я видел, как возникали пустыни на местах красивейших лугов и лесов. Это происходило не за 1 год, и даже не за 100, но уверенно и неотвратимо, зелень вымирала, уступая дорогу вездесущим пескам. Она была безвозвратно искалечена убогими генами, которые были выгодны бизнесу. Откуда у людей мира правнука нашлись здоровые растения, которыми они сейчас покрывали километр за километром мертвой земли, для меня было загадкой. Возможно, были хранилища судного дня, со спорами, семенами, ростками, не знаю, но очень надеюсь, что у них получится. А ведь, что самое грустное, мой прошлый мир идет по тому же пути. Нигмо растений почти не осталось. Кукуруза, соя, горох, пшеница, да все. Все было изменено, даже в помидоры добавляли ген черепахи, чтобы их шкурка была плотной, и они долго не портились. Ну и, конечно, куда без гена одноразовости. Я уже молчу про гормоны роста в мясе, особенно в курице, после которой у девочек в 11 лет вырастал 3-й размер. Ну, понятно, что не ступни. Кажется, мой прежний мир тоже обречен, и это будет не ядерная война, а рождение нежизнеспособных людей, болезни и прочие прелести. Даже когда я еще был жив, по телевизору, который я почти не смотрел, постоянно крутили «дай 100 рублей на спасение ребенка, уже собрано столько-то». Ага, ребенку нужно всего пара миллионов денег из той жизни, а на рекламу потратили все 50 миллионов. Спасение, да, отдельно взятого хозяина фонда. На яхту не хватает. Нет, допускаю, что были и достойные люди, но математика – вещь упрямая. И достойных там весьма мало, как мне кажется. Впрочем, близко тему не изучал, могу и ошибаться. Проснулся я в очень плохом настроении. Мысли из сна угнетали. В прошлый свой мир я уже не вернусь, а мир правнука, похоже, все-таки оживят. Неполноценно, но на уровне. От моего махонького движения встрепенулась Наташа, спящая в кресле напротив моей кровати. Она тут же вскочила, увидев, что я открыл глаза. «Милый, как ты себя чувствуешь?» С мягкой улыбкой поинтересовалась она. «Меня тут оставили на случай, если ты скопытишься, чтобы я тебя оживила и позвала помощь. Но ты сам справился, выглядишь неплохо. Спасибо, любимая», — улыбнулся я. «Заскопытишься и оживлю. Отдельное. Но, вы вроде должны быть в академии. Я ничего не путаю, сегодня же понедельник, вообще-то среда», — хохотнула красавица. «Ты проспал намного больше, чем думаешь. Кстати, тебе Светлана звонила, твой личный препод, помнишь такую? Ну, толстушечка вечно жизнерадостная. Надеюсь, ты меня не сдашь и не скажешь, как я ее назвала». Ругалась сильно, но, узнав причину, просила тебе передать, что сделает тебе урок в любой день. «Так, а если среда, почему ты не на занятиях?» Искренне удивился я. «Не боишься отчисления? Понимаю, что ты теперь княжна, но у нас как-то на чины не особо смотрит». «Ну, ладно, смотрит. Мышкина не выгонит, но он и не наглеет». «Да нет», — нежно улыбнулась девушка. «Мы объяснили ситуацию, что мы твои невесты, и ты при смерти, так что выгнать не должны. И плюсом, ты забыл про мой статус мага, они за меня держатся. И знал бы ты, насколько я выросла. А это еще не было занятий с настоящими магами смерти, пока только теория с их стороны и практика с моей». «Точно», — хлопнул я себя по лбу. «Прости, родная, для меня ты прежде всего любимая женщина. А Надюха, она же не мощнейшая в перспективе маг смерти, или она на учебе?» «Не, она тоже здесь. Я же объясняла, что мы все порешали. И знай, милый, я невероятно рада, что ты очнулся. Аманда сказала, что тебе больше ничего не угрожает, тебе надо просто отоспаться, чтобы из тебя вышли остатки радиации какой-то. Правда, проспал ты трое суток. А, кушать же, наверное, хочешь?» «Да, вот есть я действительно хотел. Даже не есть, а жрать», — о чем и сообщил красавице. Она моментально подорвалась с намерением бежать и командовать, чтобы мне принесли много вкусной еды. Но, чувствовал я себя хорошо, и потому решил пойти в столовую сам. В этот момент у меня зазвонил телефон. Меня хотел никто иной, как граф Комарин, тот самый парень, с которым мне реально было чертовски приятно общаться, но с которым отношения никак не складывались из-за нашей вечной занятости. Я поднял трубку. «Андрей, привет», — раздался знакомый обманчиво мягкий баритон. «Привет, ты выжил? Врагу не сдается наш гордый варяг, я рад. Если ты про датчан, то да», — усмехнулся звонящий. «Но мы уже после у японцев отметились. Как же скучно я живу», — отчего-то загрустил я, но сразу же вспомнил свои похождения, и мне полегчало. «Ты хоть меня выдергивай на такие приключения, немного в курсе. Даже не буду спрашивать откуда», — как-то слишком серьезно полувопросил Михаил. «Правильно и не надо, все равно не отвечу. Я как раз хочу тебя пригласить», — аккуратно закинул удочку парень. «Где заруба? С кем? Куда вылетать?» — тут же среагировал я. «Мне нужна компания на мальчишник. Внезапно. Я только думаю, а он уже. Вот же молодца какой. А вого, могу тебя поздравить, красавчик, опередил, негодяй. Обязательно приеду, только с тебя лаверды, у меня летом свадьба. А подробности, когда и куда, и каким составом?» «Через неделю в Хмарева у девочек девичник, а у нас под Лахденпахе мальчишник будет. Готов принять тебя и твоих невест, но сам понимаешь, объекты секретные. Знаю, что ты с Прокречетом дружишь, не хотелось бы его к этому привлекать». «Почему? У него все допуски секретности высшего приоритета. Пашку помнишь? Он такой не один у меня живет. И да, готовьтесь к тому, что связи с богами на моих землях не будет, чтоб не было шоком». «Что значит связи с богами не будет? Так бывает?» — искренне удивился я. «Да, аномалия у меня тут небольшая, понимаешь ли», — усмехнулся парень. «Примерно на 4000 квадратных километров. Это же не будет проблемой, не воевать планируем, а оплакивать потерю моей свободы. Черт, заманчиво. А главное, он явно не горюет о своей потере, судя по довольному голосу. Договорились. хохотнул я. «Выезжаю ближайшим рейсом. Вот только ехать до тебя далеко и долго, но успеть постараюсь. Я тут как бы приболел немного, но уже в порядке, завтра смогу выдвинуться. Езжай в Москву, попробую упростить перемещение в нужную точку. Завтра вышлю подробности. Годится? Шикарно», — ответил я, — «и поздравляю от души. Скоро и мне предстоит, хоть потренируюсь. Ну, тогда до связи, князь. Буду рад тебя видеть. До связи». Я повернул голову к ошарашенно смотрящей на меня Наташе. «Собирайтесь, красотки», — сказал я ей. «Завтра мы выдвигаемся к моему другу. Ну, надеюсь, другу, который Надю из-под машины доставал, при тебе, кстати. Помнишь такого? Он женится. Вы же не будете против поздравить замечательных людей? Омская область, дворец на берегу Иртыша. Господин», — в дверь засунулся острый носик. «Позволите войти?» Дима сидел перед погасшим камином и занимался самоедством. Все пошло не так, очень и очень давно. Вот совсем недавно он учился в первой Краснодарской магической академии и бал весьма спросовым парнем, от которого сходила с ума минимум четверть женской его части. А что теперь? Теперь он сидит на задворках империи, да, в крутом особняке, пьет дорогущий коньяк. Он пристрастился к этому зелью уже здесь. Раньше он категорически порицал употребление алкоголя, считая это уделом слабых и неудачников. Каковым он себя сейчас и считал. «Господин, ау», — вывел его из задумчивости надоевший голос его помощницы. «Так я могу зайти?» Как будто ей действительно нужно разрешение. Иногда у Дмитрия создавалось впечатление, что его безродная слуга здесь важнее и влиятельнее его самого. Впрочем, ему было плевать. Он допил и повернулся к двери. «Заходи, что уж там», — хмуро сказал он, и обомлел. В кабинет зашла богиня. Стройная, без привычной волосатой бородавки на лице, она была притягательна и желанна. Парень с недоумением посмотрел на пустой бокал. Вроде, выпил он сегодня совсем немного. Нет, он прекрасно знал поговорку про то, что не бывает некрасивых женщин, а бывает мало выпитой водки. Но изменения, произошедшие с его главой безопасности, только на алкоголь списать было невозможно. И он же был практически трезв. Или все-таки не был. Глава 27. Спустя минуту меня обступила огромная толпа людей. Причем одну девочку в фартуке прислуги и одного парня, явно садовника, я точно не знал, но было приятно. Меня поздравляли с выздоровлением, хлопали по плечам, обнимали, целовали. Понятно, что целовал не садовник, и даже не Сергеевич, который здесь тоже был. А еще в этой толпе я с удивлением обнаружил владыку. Похоже, он вернулся из заморского круиза. Меня подхватила эта волна доброжелательности, счастья и радости и понесла вместе со всей компанией вниз. А там уже был накрыт шикарный стол. Похоже, пиры становятся частью моей жизни, что-то их очень много случается со мной. И ведь каждый раз был серьезный повод, зато не скучно создавать эти поводы. Спустя какой-то час, девчата вызвали меня на серьезный разговор. Я внутренне улыбнулся, заранее предполагая, о чем пойдет речь, и не ошибся. «Андрей, нам надо поговорить, начало, тоже ожидаемо, Надежда. По поводу торжества, куда ты, точнее мы приглашены». Наступила пауза, но я молчал, с улыбкой разглядывая девушку. Ей стало неуютно, но она, похоже, не собиралась сдаваться. «Этот парень меня оскорбил», — наконец выдала она. «И ты приглашаешь меня к нему на свадьбу?» «Ну да, помню», — усмехнулся я. «Он помешал тебе закончить жизнь самоубийством о бампер машины. Ну, или об капот, вот детали немного смазались. Я ничего не путаю?» «Нет», — задрала нос девушка. «Но он выдернул мне клок волос и даже не извинился. По-твоему, ему надо было оставить тебя под машиной?» — ухмыльнулся я. Ситуация и забавляла, и раздражала. «Что за детский сад? Что?» — полыхнула Каброва. «Ты должен быть на моей стороне». «Так я на твоей». «Уже серьезно, давая понять, что дальше спорить не намерен. Граф тебя спас, за что я ему бесконечно благодарен. И теперь могу видеть тебя каждый день, если везет и позволяют дела и проблемы, а не ходить раз в месяц к тебе на могилку в усыпальницу на соседний участок. Кстати, вскоре это было бы раз в полгода, а потом почти прекратилось. И вообще, идея. Если ты не едешь, мы поедем не впятером, а вчетвером. Годится?» В глазах девушки наметились слезы, и она замолчала, с недоумением смотря на меня. За ее спиной моя могиня смерти показала мне большой палец, откровенно одобряя. Анжелика с Айвой просто стояли сбоку, явно наслаждаясь происходящим. «Дорогая», — немного ослабил я, — Мы с тобой же это уже обсуждали, и ты согласилась, что он молодец. Более того, это же сказала и твоя матушка, после продажи ему ненужных вам земель на севере Кубани. Так что прекращай валять дурака и дуй собираться. Завтра мы выезжаем, вас ждет незабываемый девичник. Как минимум на нем ты должна быть. Прости, внезапно для меня розово-волосая красавица прижалась ко мне. Не знаю, что на меня нашло. Чет услышала имя, и все всплыло. Ты абсолютно прав. Ну что, девочки, собираться. В академии скажем, что Андрюша болел чуть дольше. Красавицы загомонили и рванули по своим комнатам, которые, походу, у них были вместо гардеробных, так как последнее время спать они предпочитали у меня. Вот только зачем им это? Их новые костюмы могут выглядеть так, как это хочется их обладателям. Хоть бальное подвенечное платье императрицы российской изобрази, хоть космодесантника из фильмов прошлого мира. Девочки, такие девочки. А я подошел к команде, которая что-то с аппетитом поедала. Бабуль, поддел я девушку. Поговорим? Секретно? С набитым ртом спросила она, не отвлекаясь от еды. А то я с неимоверно вкусный, оторваться невозможно. Только костлявый, гад. Да нет, улыбнулся я, отламывая кусочек рыбы и отправляя в рот. Вкус действительно оказался божественным. Нас тут на свадьбу пригласили, а я же не в курсе что и как. Особенно интересно про подарки, не с голыми же руками являться. О, это ты молодец. Вмиг прожевав свой кусок рыбы, она утонченно вытерла пухлые губки салфеткой. На самом деле это чертовски важный вопрос. Существуют два вида подарков. Есть дорогие, но на отвали, типа макропятого уровня, к примеру. Дорого-богато, но комарину мы же о нем говорим. Ну, как бы да, немного удивился я осведомленности. Он пригласил. Так вот, для него это реально на отвали. Поверь, его капитализации могут позавидовать сами кречеты, совсем не бедный мальчик. Но есть и второй путь. Редкость, уникальные артефакты. Я точно знаю, что со своими изнанками ты можешь очень много. Не удивляйся, у меня любимый, прокречет, который в курсе почти всех твоих дел. Так вот, удиви его, жениха этого. Зная мальчиков, они любят оружие. Думай в эту сторону. А его невесте нужен отдельный подарок. Тоже что-нибудь уникальное, но с уклоном в красоту и искусство. Задача ясна? Да, заставила старушка задуматься. Это же мне в мир правнука прямая дорога. Кстати, я так и не посетил пятый уровень своей изнанки. А там их как минимум 7. Тоже нужно будет исправить. Черт, где на все взять времени? Поблагодарив девушку, я продолжил пир. Народ уже поднакидался алкоголем, которого я сегодня не хотел вообще. Все разбились на группки по интересам, и в каждой обсуждались свои темы. Я даже не пытался вникать. Хотя, что тут думать? Колян сообщил, что билеты заказаны, выезд послезавтра вечером из Краснодара. Меньше 2 суток. Надо идти наизнанку в мир правнука и искать достойный подарок. И да, оружие, тема. Хоть я и проспал 2 с лишним суток, но спать хотелось неимоверно, меня просто плющило от слабости и усталости. Потому я решил выдвинуться наизнанку утром. А сейчас спать. Омская область, дворец на берегу Иртыша. Кто ты и куда дела мою помощницу? Воскликнул Дмитрий, внутренне борясь со стояком, который вызывала в нем эта девушка со знакомым голосом уродливой бабы. Признавайся, Дим, это же я. Знакомый противный голос ввинтился в мозг парня, заставляя его рефлекторно поморщиться. Я просто решила по лично твоему совету привести себя в порядок. Нравится? Неплохо. Не стал кривить душой парень. Вот только внутри же ты не поменялась. Все такая же хабалка, и о чем тебя трахать? Хотя, надо признать, ты смогла меня удивить. По пьяни, наверное, залез бы. Поразила, да, есть такое. Ты по делу или похвастаться, урод? Моментально отозвалась помощница. Но классные и комплименты неплохие. Ладно, прощен, но я по делу. Бухгалтерия этого урода Мангустова ответила на нашу заявку по особняку категорическим отказом. Особняк не продается. Вот и думаю, может тебе самому к нему лично сгонять? Надавишь там на жалость, типа воспоминания о приемном отце, для тебя это важно и все такое. Я, вздрогнул Дмитрий, умолять, ты сейчас серьезно? Где я и где умолять? Совсем ауела, мне проще ему войну объявить или на дуэль вызвать. У тебя уже были стычки с ним, поморщилась новоявленная красавица. Ты же помнишь, чем все закончилось. С этим Мангустовым даже твой отец не вывез в столкновении и внезапно скончался. Оно тебе надо? Просто засунь свою гордыню на денек поглубже и сделай дело. И кстати, я знаю, Как тебя промотивировать? Я не особо опытная, но в теории знаю все досконально. Девушка подошла к креслу с хозяином и медленно опустилась на колени, а после демонстративно собрала длинные волосы в хвост, глядя парню в глаза. Проснулся я полностью отдохнувшим. Ожидаемо, все четыре девушки оказались в моей кровати, изрядно отлежав мне обе руки. Но мне удалось из-под них выбраться, не разбудив ни одну. Быстро приведя себя в порядок, я спустился в столовую. Мне моментально подали крепкий черный кофе, как я люблю. Немного сахара и никакого молока, а также несколько бутербродов. Насытившись, я отдал костюму команду на походную внешность и пешком потопал к проходу. Через полчаса я вышел на нулевке и, пока меня никто не заметил, провалился в мир правнука. Восходящее здесь солнышко красиво отсвечивало сквозь окна круглого помещения, раскладываясь на цвета и создавая радугу на полу. Скульптура, посвященная мне, выглядела черно-синей. Раньше она была сине-белой. Похоже, диапазон цветов у этого странного материала больше, чем я думал. Мой планшет ожидаемо нашелся в руках моей статуи. Я взял его и надолго залип. Палиться, покупая какое-нибудь ядерное или плазменное оружие, было нельзя. Да много чего было нельзя, включая ту же броню. Закопался я надолго, и никаких, сука, идей. А ведь выбор колоссальнейший. Через полчаса, сдавшись, я отбросил планшет, который тут же зазвонил, словно абонент на той стороне почувствовал, что я освободился. Хотя, думаю, так оно и было, поскольку звонил местный суперкомпьютер. Наверняка, тут все просто усыпано камерами. «Здравствуй, дорогая», – пошутил я, подняв трубку и глядя на милое личико. «Раз тебя видеть, и я, дорогой, не осталась она в долгу, но я по делу. Мои датчики показывают, что ты полностью здоров. Остаточные явления наблюдаются, слабость, утомленность, но не более. Я невероятно хочу узнать технологию твоего излечения. Нет, системщики справились самостоятельно, но на будущее, вдруг от подобной дряни пострадают обычные люди, или вообще, подобное излучение из космоса попадет на мою планету». Да, и так и сказал, на его планету. Ну, точнее, на ее, поскольку я воспринимал его как девушку. Она, кажется, тоже. Впрочем, чему я удивляюсь? Последние разборки с ней были именно на тему ее страха потерять власть, а она развращает. К сожалению, в моем мире этим владеет всего один человек, та земля тоже не умеет с этим справляться, почти честно начал я. И тот считает, что это случайность, и он честно сказал, что повторить такое не в состоянии и не понимает, как это удалось. Прискорбно, электронное личико поникло. Еще вопрос, что ты ищешь? Возможно, я смогу тебе помочь. Да вот, у друга свадьба, усмехнулся я. Хочу ему необычный подарок, но при этом он должен быть похожим на изделие моего мира. Уникальным, но теоретически возможным для повторения в моем мире. Но, на деле, невозможным. Даже не знаю, как сказать, как выразить свои мысли. Да ты нормально все озвучил, Андрей. Я прекрасно поняла, что тебе требуется. Пару слов о женихе и невесте. Он боец, она нежное создание или тоже боец. Беременна. Я, как мог подробно, описал обоих. Ну, насколько знал сам. Как оказалось, знал я достаточно мало, но и предложила варианты. Сейчас я отключусь, с грустной улыбкой сказала она, и выведу тебе два раздела того, что тебе нужно. Все фильтры уже будут настроены с учетом всех вводных данных. Тебе останется только выбрать. И отключилась. А я залип в экран. В первой вкладке было только холодное оружие. Внимание, работающие атмакров. Я судорожно попытался вспомнить вид оружия, которое носил при себе Комарин. Кажется, это был слегка изогнутый меч, одноручник. Но достоверно я не помнил. Черт побери. Впрочем, неважно, будем отталкиваться от моей ненадежной памяти. Честно, выбирал я долго. В итоге, я выбрал клинок с плазменной кромкой, в качестве энергии которого выступал макр. Макра четвертого уровня хватало на 10 часов, невозможно мало. Зато, не существовало материала, который этот меч не прорубил бы. Невероятно крутая продукция гномов и сравниться не могла по мощи. Правда, привязки это оружие не имело, но это мелочи. Но, главное, этот меч выглядел творением нашего мира, поскольку работал на макрах. Хотя, такая технология моему новому миру и не снилась. Да, стоил он как крыло от самолета Мрия, ну или как целый какой-нибудь модный и убогий Боинг, но, по описанию, должен был отработать каждую копейку. Я сделал заказ, и рядом со мной возникла красивая бархатистая коробка, довольно большая, из серой и нежной замши. Довольно кивнув сам себе, я открыл вторую вкладку, внутри которой оказалось еще три. Ту, которая была для молодых мамочек, я закрыл сразу, слишком малой я в этом понимаю. Во второй было холодное оружие, ценное не характеристиками, а внешним видом, украшенное миллионами бриллиантов, или сделанное из невероятно красивого радужного сплава. Насколько я помнил, невеста Комарина была японкой, да еще и первым мечом империи, и ей дарить такие игрушки, уж лучше взять второй меч. Вот только здесь шанс промахнуться был огромен. С сожалением, я закрыл и эту страничку, а на третьей была сувенирная продукция. Черт, опять мимо. Осталось только подарить невесте слоника с хоботом и членом, но из золота. Бред же, ненавижу выбирать подарки. Может и правда надо было купить кинжалы из драгоценных камней, я размышлял, автоматически листая последний список, и вдруг осознал, что листание давно прекратилось, а я пялюсь в одну единственную анимированную картинку. На ней был небольшой дракон, сделанный из непонятного материала, который переливался всеми цветами радуги, но основными цветами были желтый и зеленый. Всего два драгоценных камня рубинового цвета имитировали глазки. Фигурка была крохотная, сантиметров 15 в длину, но я даже представить не мог, что возможно настолько тонкая работа. Каждую чешуйку можно было различить невооруженным взглядом, а случайно зная, что эта девушка смогла материализовать подобное чудовище просто своей магией, это будет идеальным подарком ей. Больше не раздумывая, я сделал заказ, который оказался тоже очень дорогим. Ну и хорошо, не будет мыслей, что дарю дешевку. Поверх большой коробки с мечом возникла еще одна, размером с упаковку для дамских туфель, да и выглядела похоже. Воткнув планшет на место и мысленно обняв покупки, я провалился в мир дриад, а оттуда, уже пешком с коробками под мышками, отправился на лицо. Надеюсь, девушки поддержат мой выбор. Очень надеюсь. Глава 28. Девчата столпились вокруг меня, галдя, как галки. Им не терпелось увидеть, с какими подарками мы поедем на свадьбу к графу Комарину. Я с гордостью бросил перед ними коробку и коробочку. Они тут же облепили мои покупки. Анжела аккуратно и с трепетом открыла большую замшевую коробку с мечом, остальные обступили ее. К моему огромному удивлению, раздался общий вздох восторга. Ну да, женщины этого мира тоже разбирались в холодном оружии, а этот меч, даже не включенный, был невероятно красив. Гарда, крохотная, скорее намек на нее, как и рукоятка, были обсыпаны крохотными камушками. Противовес же был расширен и утяжелен макром 4-го уровня, что создавало дополнительное удобство при атаке. Отобрав дорогущую игрушку у девушек, я активировал плазму на режущей кромке. Она начала переливаться всеми цветами от красного и до оранжевого. Второй вздох восторга прокатился по комнате. Красуясь, я снял с шеи кобровой ее невесомый шарф и двумя легкими движениями сделал из одного аж целых три. Ну да, крохотных и непригодных к использованию. Трое девчат просто запищали от восторга, а вот четвертая. Она зашипела, как ее тотем, кобра, а потом выпалила. «Ты обалдел? Мне этот шарф из Италии привезли, и стоил он дороже всей моей деревни. Что ты натворил?» «Ну, приукрасила, но точно не 100 рублей. Далеко не 100. А ты? Ты?» Еще из прошлой жизни я точно знал, как успокоить женщину и прекратить поток негатива в свою сторону. И потому я просто впился в ее губы своими, и через пару секунд сопротивления девушка обмякла, отвечая на поцелуй. Но это еще не весь рецепт. Теперь нужно изобразить себя раскаивающимся. «Прости», – тихонько сказал я, отбрасывая останки шарфа и деактивированный меч в сторону. «Я же мужчина, я в этом не разбираюсь. И подумать не мог, что эта твоя деталь гардероба столь важна для тебя. Ты простишь меня, если я куплю тебе 2 таких, их уже нет в продаже». Так же тихо, смотря мне в глаза, ответила она, тяжело дыша. «Но ты можешь подарить мне шарф из новой коллекции, а можешь вообще не дарить, не очень-то он мне и нужен был. Просто нравился. А подарок действительно классный, можно я его вручу? Ох уж эти женщины, вечно им надо быть в центре внимания. Хотя это действительно круто, в этом они молодчинки, да и мне приятно будет». Так что я только медленно кивнул, не выпуская девушку из объятий. Пропищав от восторга что-то невразумительное и окончательно забыв про шарф, она повернулась к подругам. «Ну что, смотрим второй подарок», — воскликнула она. Вторая коробочка была намного меньше и выглядела весьма хрупкой, потому девушки открывали ее очень аккуратно. А, когда достали нежную стеклянную или каменную фигурку дракона, наступила абсолютная тишина. На целую минуту, я даже начал переживать. Наконец, Айва сказала: «Честно, никогда не видела более красивой скульптуры. А еще, мне кажется, она живая. Это не просто камень. Однозначно не просто статуэтка. Ожидаю привязки». Прокатился металлический голос над нами. «Слишком много пользователей, максимально допустимое количество, 3. Ожидаю решения и инициирую начало симбиоза. При отсутствии решения начну слияние с ближайшими организмами. Осталось 10 секунд, 9, 8, 7. Я увидел это в предвидении, которое уже очень давно работало у меня на полном автомате. И потому, уже в реальности, я выхватил коробку у девушек, запрещая открывать. Они недоуменно посмотрели на меня, а я судорожно соображал, что же мне делать. Игрушка оказалась с подвохом. Судя по цене, подвох должен был быть крутым или даже имбовым. Но и подводить человека, который вызывал во мне симпатию, не хотелось. «Девочки», — честно ответил я в ответ на их вопрос в глазах, — «этот сувенир имеет привязку и привяжется к тому, кто его вскроет. Мы же не хотим испортить подарок, а еще я пока что не уверен, что нам стоит его дарить. Нужна инструкция. Впрочем, я решу и эту проблему тоже». И тут я вспомнил, что в предвидении видел надписи на внутренней стороне коробки, и снова открыл ее, само собой не в реальной жизни. Да, язык оказался совсем незнакомым, какие-то палочки, закорючки, визуально, море запятых, развернутых в разные стороны, бред, в общем. Немного подумав, я обратился к Кошаре: «Дружище, ты знаешь этот язык? Этот гад появился прямо между нами, важно расхаживая. И знаете, с чего он начал? Ня, не угадали. Между прочим, начал он невежливо вызывать меня в этом твоем предвидении. Я, может, славы хочу, общения, будь. Не думал ни разу, ты обо мне вспоминаешь, только когда тебе что-то надо, а мне, как бы обидно. Но да, этот язык я могу перевести». «Переведешь?» — проигнорировал я его закидоны. «А то подарю хрень, а анахтанью окажется». «Да тут все просто. Эта штука типа меня, ток намного проще, всего пятимерная. Ну, как ваши боги типа, девчата, простите, ток техногенная. Вот только она может сливаться сразу с тремя личностями, опять же, в отличие от меня. Хотя, может и с одной только. Охранник, причем по меркам вашего мира, довольно крутой, реально. Так что подарок, ну, типа, невъеенный, отвечаю. Дари и не парься, ток суть поясни, чтобы непоняток не было. Ну и, плюсом, обалденно красивая статуйка». «Плюсом?» — недоумевал я. «Техногенный бог, ты сейчас серьезно? То есть статуя останется? Да эта стекляшка просто хранилище», — буркнул кот и добавил: «Твои 30 секунд кончаются, до 40 ты все еще не дорос, так что заканчивай разговор». «Нет, мы можем в следующей вероятности продолжить разговор, собственно, она уже идет, но ты же суть понял, не парься, и никого не подпускай к подарку, это важно, эту жидкую силу потом не отвяжешь, и, не дай твой мангуст, она привяжется к кому не тому, проблем не оберешься. На твоем бы месте, я отдал бы своим невестам, хотя гоню, у них есть ты и мы, а так подарок заесть, котяра». Возмутился я: «Мы договаривались, что ты не ругаешься». «Так я и не ругаюсь», — нагло ухмыльнулся он. «Этого же еще не случилось, мы в одной из версий будущего, которая не случится, сам же понимаешь. И потому я, формально, обещания не нарушал. И вообще, не уй со мной в предвидении общаться, вообще плохому научу». «Ладно, бывай, дружище, теперь ты знаешь, что к чему, выныривай уже». «Да, наглый черный кот, но он прав, мать его. Черт, я уже сам ругаться начинаю, надо прекращать. В общем, красавицы», — обратился я к невестам, — «очень аккуратно. Я сейчас открою и покажу. Пальцами не трогать, мысли не мыслить. Я не прочь, чтобы этот подарок к вам привязался, честно. Но тогда невеста останется без сувенира. Лучше я попозже каждой подобную штуку притащу, договорились?» Девушки согласно закивали, а потом с восторгом обсуждали красоту каменного монстрика, который оказался не так и прост. И теперь его ценник вдруг оказался адекватным, если не заниженным. «Очень надеюсь, что здесь нет подводных камней. Впрочем, Комарин невероятно сильный маг, он точно поймет, если тут есть второе дно». Я задумался: «Может, есть смысл сходить опять к правнуку и взять тупо красивый кинжал? хотя потенциально опасные для нашего вида товары всегда имели пометки. Одни могли захватить разум, другие убить отдачей, третьи уничтожить душу. У этой статуи пометок не было. Подразумевалось, что она абсолютно безопасна, а не верить системе и ее магазину причин не видел. В итоге, поразмышляв, я решил оставить дракончика в числе подарков. А нам надо было выдвигаться в путь, скоро поезд. Про скоро, понятное дело, было образно, но действительно скоро мы сидели в купе. И ведь вот засада, купе все были двух- и четырехместные. Пришлось дать взятку коробкой конфет проводнице, молодой веселой девчушке, чтобы она не обращала внимания, что я тусю и ночую в купе у девушек. Впрочем, это был жест доброй воли, она и так ничего не могла предъявить, официально. Но и неофициально я проблем не хотел. Уже наступал вечер, и мы собрались в ресторан. Позолоченные фонари, дубовые тяжелые столы и лавки, тяжелые ткани, все просто кричало о дороговизне вагона ресторана, и ценники в меню оказались соответствующими. Всего полгода назад я бы просто ушел отсюда, и плевать, что обо мне подумают. Очень дорого, но, сегодня я легко могу позволить себе здесь ужин на пятерых. Тут, кстати, был еще один вагон-кафе, цены минимум на нолик ниже, пафос тоже, но какого черта, жить нужно в кайф. В отличие от подавляющего числа людей я прекрасно осознавал, что жизнь одна, ну, я про текущий мир, и проходит невероятно быстро. А главное, что в загробную жизнь с собой эти фантики денежки не заберешь, и потому себя можно и нужно баловать. Постоянно, круглосуточно, в меру возможностей, как и дорогих тебе людей. А потому я решил закатить скромный пир, заказав лучшие, хоть и не самое дорогое вино. В этом я уже разбирался. Кстати, в прошлом моем мире была история, когда на затопленном судне нашли бутылки вина 200-летней выдержки. Там оказался чистый уксус, но новые русские пили эту мерзость и нахваливали. Лох не мамон, не вымрет, учитывая, что за каждую они платили порядка 8000 евро, была там такая валюта. Дорого, в общем. Салаты, мясо многих видов, в общем, стол ломился от деликатесов, а официанты явно утомились бегать к нашему столику. По сравнению с остальными мы гуляли на полную, у всех был салатик, горячее и пара рюмок чего-нибудь, и все. И, конечно, меня совсем не удивил, но позабавил лепет какого-то подростка моего возраста, который, покачиваясь, встал перед нами и сказал: «Какая красивая зеленая красавица!» Он, игнорируя всех окружающих, смотрел прямо на Айву. «Девушка, насколько я понимаю, вы здесь в женском обществе заскучали? Как вы смотрите на то, чтобы присоединиться к настоящим мужчинам? Мы вас точно не обидим, доверьтесь нам. Кстати, нас трое, мы можем пригласить и ваших подруг, с нами скучно не будет, обещаю. Черт, я уже и позабыл, что такое простая дуэль. Слишком у меня была яркая и однозначная репутация. Неужели мне позволит повеселиться с очередными придурками? Хотя, судя по взглядам его друзей, именно этого они и добивались. Ура, развлекуха. Я неспешно поднялся, не сводя взгляда в идиота. Светланка научила меня примерно чувствовать уровень и направленность магии людей. И сейчас передо мной стоял очень сильный маг воздуха. Очень сильный. Где-то между 8-м и 9-м уровнем. Причем намного ближе к 9-му. Магов такого уровня на всю страну было меньше сотни. Я так думаю, хотя могу и ошибаться. Но он был реально крут. А еще очень пьян. В принципе, он за секунду мог уничтожить весь поезд со всем его содержимым. И я сейчас про людей. А чтобы пострадали мирные путешественники, я совсем не хотел, и потому сильно напрягся. Просто с ним не будет. Глава 29. Паренек, сильно покачиваясь, стоял перед нашим столиком. Довольно симпатичный, чутко выше меня, со спортивной фигурой и козлиной детской бородкой, явно крашенной в почти черный цвет. Его двое друзей с интересом рассматривали нас издалека. Из моих девушек напряглась одна Анжелика, видимо, тоже научилась считывать уровень магии собеседника. А придурок был силен, очень силен, выше 8-го уровня в стихии воздуха. Остальные красавицы, зная меня, с интересом и удовольствием ожидали развития событий. Они были уверены во мне намного больше, чем я сам. Собственно, именно в себе я был уверен на 100%, но нереально боялся сопутствующего урона. Все-таки магия воздуха подразумевала прежде всего массовый урон. Лезвия из воздуха, которые могли пройти весь состав, срывая крыши, или молнии, которые сожгли бы всю автоматику состава, после чего крушение было неизбежно. Просмотрев сотню вариантов, Я выбрал самый эффективный, хоть и не самый эффектный. Просто двинул молодого кулаком в брюшину, в район солнечного сплетения, а когда он согнулся, припечатал его лицом об стол, к сожалению, разбив тарелку с мидиями. Вот их было жалко, они оказались на удивление вкусными. Я махнул рукой официанту, показывая, чтобы заменили случившееся непотребство на новую порцию. Неудачливый ухажер просто сложился пополам и лег спать прямо у нашего столика. Двое его друзей тут же подорвались и рванули в нашу сторону. Но эти мне соперниками не были. Похоже, они поняли это и сами, глядя на то, как спокойно я жду их приближения, закусывая коньяк лимончиком. Да, некрасиво, и совсем не аристократический поступок получился. Возможно, оно мне еще аукнется, но, во-первых, я готов, а во-вторых, я видел последствия магического боя с этим бухим в хлам говнюком. Любая наша стычка заканчивалась крушением поезда, а ведь люди-то ни при чем, ближе. Прошипел я голосом Ка из старого мультфильма про Маугли, поставив снифтер на стол. Еще ближе, бандерлоги. Тут эта храбрая парочка что-то засомневалась, стоит ли вообще вписываться за своего друга. Обычные прилипалы, которые кружатся вокруг сильных личностей, вспомнить хоть княжича Мышкина, смотрит в рот, кивают, поддакивают и облизывают. Я указал им глазами на тело у нашего стола и уже совсем другим голосом прорычал. Забрали это тело и унесли. Желательно положить в холодок, чтобы протрезвел. Я указал пальцем на одного, кряжистого блондина. Ты маг воды, холод создать, скорее всего, сможешь, хоть маг ты и слабенький. Займись другом. И да, вот моя визитка, как одуплится этот ваш идиот, может вызвать меня на дуэль. Вот только не в поезде. Все понятно? Да, господин. Чуть ли не в унисон гаркнули парни. Похоже, ребятки еще и безродные, чего не скажешь о спящей под столом красавице. Перстень однозначно говорил, что он из аристократии. Они, опасливо глядя на меня, подхватили под мышки мою жертву и, не веря, что выжили, потащили его к выходу. «Как бы тебе проблем не обрести», — тихонько сказала Анжелика. «Это очень сильный противник, и он явно, когда очухается, захочет отомстить». «Так я и не против хорошей разминки», — хмыкнул я. «Просто сейчас этот бухой придурок, при этом маг воздуха минимум 8-го уровня, мог уничтожить весь поезд. Он бы выжил, вас я тоже спас бы, а остальные, 8-го, дружно ахнули девушки. «Ты серьезно? На самом деле чуть больше», — с серьезным выражением лица заявила Анжелика. «Я бы сказала, ближе к 9-му. Он очень могуч, как маг, и стихия воздух, так что Андрей был прав, отложив конфликт. Поезд такой силы бы не пережил, от пьяного мага. Вот только я опасаюсь дальнейшего, честно». Напрасно усмехнулся я. «Вы же меня не неделю знаете. Справлюсь, даже не переживайте». И я типа извинился, вручив той мелочи свою визитку, чтобы передали униженному. Просто людей жалко стало, он же уничтожил бы поезд. Дальнейшие посиделки за столом проходили почти в тишине, слышались лишь редкие реплики о вкусе блюд. Но девушки бросали на меня странные взгляды, как будто прощаясь. «Да что за нахрен? Набил морду один раз, набью и второй, и плевать на уровень магии. Понятно, что парнишка – монстр, который может заменить пару армий в одно лицо. И что теперь, сложить лапки и ждать смерти? Не дождетесь, не мое это. Да и мой уровень магии вырос и теперь далеко не 5-й. Вот только владение им да, я не боевик, как владыка, но зато универсал, и предвидение имею, так что вытяну без вариантов. А еще у меня есть неприятный сюрприз для любого врага, магия дриад и гномов». Но, в купе мы возвращались в каком-то траурном настроении. Девчата молчали, виновато поглядывая на меня, явно хороня. Наконец, я не выдержал и довольно резко спросил, что происходит. Ну, мне и ответили, что шансов у меня почти нет. «Ох, милые вы мои девочки, рано вы со мной прощаетесь», о чем я и донес до них, особо не выбирая выражения, хотя и вежливо, родные все-таки. Но, как же мы все удивились, когда в купе постучались и вошел тот самый блондинистый маг воды, которого я попросил вынести мусор, в смысле тела их друга. Он, смущаясь, поставил бутылку дорогущего вина на стол и сказал: «Граф Присоскин приносит свои извинения за неподобающее поведение. Ему очень неудобно, и он нижайше надеется на то, что конфликт исчерпан. В качестве извинений он просит принять это вино». Я похлопал по нижней полке, на которой сидел сам, приглашая парня присесть рядом. После секундного колебания он все-таки присел, с удивлением глядя на меня. Я же взял бутылку, демонстративно разглядел и поставил обратно на столик. «Тебя как звать, дипломат?» – спросил я. Девушки в легком шоке наблюдали за происходящим. «Андреем», – дрожащим голосом ответил гость. «О!» – улыбнулся я. «Тезка, скажи мне, Андрюха, с чего это твой граф передумал? Где дуэль, веселье и прочее?» «Я этого не говорил», – поник парень, но продолжил. «Он просто прочитал ваше имя на визитке, а слава о вас бежит впереди. Вы же победили общероссийскую олимпиаду магов, это на вас было были совершены десятки неудачных покушений, это вы не проиграли ни одной дуэли. А еще граф прекрасно осознает, чего он мог натворить по пьяни в битве с вами. Вы спасли не только его имя и репутацию, но и множество жизней, и он благодарен вам за неадекватное поведение с вашей стороны. Ну, ежели это можно так назвать, вот так вот, слава моя бежит впереди меня, а я всегда думал о себе, что я тихий, спокойный, рассудительный и мирный, а оно вон оно как, репутация, мать его, ну и хорошо, он, хоть и придурок конченый, но просто так убивать людей не люблю. Кстати, в этом мире я стал довольно кровожадным, и у меня не бывает проблем со сном, когда отправляю на перерождение очередного урода. Ты же понимаешь, решил подшутить я над парнем, что если он не вызовет меня на дуэль, это придется сделать мне. На его условиях тогда биться придется, абсолютно серьезно начал он. А он очень мощный маг воздуха, очень. Я бы, на вашем месте, не рисковал так. Ну да, улыбнулся я, между восьмеркой и девяткой. Ты серьезно считаешь это мощью? Блин, даже интересно стало. Может правда вызвать его? Откуда вы, бедолагу перекосило? Он с неподдельным ужасом смотрел на меня, весь его мир прямо сейчас переформатировался. «Откуда вы знаете уровень? Как, и почему не боитесь?» «Пффф», фыркнул я, «если ты серьезно знаешь мою биографию, то там были монстры шестого уровня, аж 5 штук, прорыв в моем форте был, после этого какие-то маги, еще и не универсалы, скука, вот с владыкой я бы поопасался схлестнуться, а остальные, мелочь, да ну, где вы и где владыка?» Скромно улыбнулся парень. «Думаю, ваши пути никогда не пересекутся. Ну, как бы он у меня сейчас живет?» «Дома», — хохотнул я. «Мы близко знакомы». Парнишка окончательно посерел лицом, вскочил и, пятясь, выскользнул за дверь, что-то бормоча. «И чего это он?» Судя по довольным мордашкам девчат, они тоже искренне наслаждались происходящим. Кстати, вино оказалось великолепным. А что самое главное, настоящим и неотравленным. Вскоре мы легли спать. К себе в купе я не пошел, остался у девчат, подвинув своим уже недрящевым телом Айву на ее узкой койке. Она была не против. Впрочем, секса у нас не было, хотя несколько намеков и прозвучало. Но я люблю комфорт в этом деле, хотя, по молодости в прошлой жизни и бывали всевозможные ситуации. Перерос. До прибытия поезда мы даже успели позавтракать в том же ресторане. К сожалению, больше наездов и пьяных харь не было. Все было чинно, и тем же утром, на полпути к обеду, мы прибыли в Москву. Как обычно, на вокзале воняло несвежей едой, каким-то дымом, соляркой и вообще не пойми чем. Не понимаю людей, стремящихся жить в больших городах. Даже в этом мире ты сдыхаешь намного быстрее только из-за ужасной экологии внутри них. Впрочем, об этом никто не думает, да и вообще это их личное дело. К моему удивлению, нас встречали прямо у дверей вагона. 5 крепкие мужчин, одетых в черную форму с нашивками в виде комара, выглядело серьезно. Они тут же отобрали багаж у носильщиков, а их главный, мощный мужик-подполтинник, вежливо представился. «Командир отряда спецподразделения «Комар», Маркус, добро пожаловать. Нам поручено встретить и сопроводить вас. Прошу следовать за мной, и рад знакомству. Представляться нет необходимости, я знаю, кто вы». Я пожал ему руку, явно немного удивив, кивнул остальным. И мы пошли в вокзал, через довольно небольшой вход с надписью для избранных клиентов. Навстречу мне уже шел граф Комарин собственной персоной в сопровождении довольно высокой, красивой и фигуристой девушки. Он добро, даже, скорее, радостно улыбался. «Рад личной встрече», — улыбнулся я, протягивая руку для пожатия. «Не ожидал, честно говоря, с учетом занятости». Девушка рядом с Михаилом чертовски выделялась из толпы, красивая какой-то дикой красотой. Она поражала внутренней силой, которая сквозила в каждом движении. Девушка из тех немногих, кто явно знает себе цену и плюет на мнение окружающих с высокой колокольни, которых здесь, кстати, не было. А еще эта татуировка по всему лицу. Она притягивала взгляд, как магнит, выполненная в двух цветах. При ближайшем изучении она скрывала множество шрамов, но это было не главное. Она казалась живой и двигалась, мало завися от мимики обладательницы. А еще она иногда начинала светиться, хотя в этом я не уверен, время к полудню, и вокруг весьма ярко. Судя по их позам, она явно не любовница, это я определять научился давно, еще в прошлом мире. Но, всему свое время, через пару минут узнаю подробнее об этой красавице. Это все невесты, начал граф. Они решили провести девичник и мальчишник в разных усадьбах, поэтому нам предстоит разделиться. Твоим очаровательным невестам предстоит отправиться с свитками переходов Хмарева вместе с моей сестрой, Кираной, княгиней Виноградовой, а мы с тобой отправимся в воздушный порт и дирижаблем полетим в Санкт-Петербург, откуда уже свитками уйдем в Карелию. Помнишь, я говорил тебе о спецшколе, вот там в мужской компании отметим. Хм, а вот это достоверно. Вот что, сестра, верю. Интересно, она замужем? Княгиня, приятно познакомиться. Я поцеловал девушке ручку, что было принято благосклонно с привычным равнодушием. И позвольте вам представить моих невест. Княжна Наталья Орланова, графиня Надежда Коброва, Анжела Яева. Михаил также чмокнул ручки всех моих девушек. А давайте перейдем на «ты». Немного удивила меня Кирана. Насколько я знаю брата, на церемонию он пригласил только близких ему по духу людей, а потому не вижу смысла в излишних расшаркиваниях. Как по мне, идеальное предложение, сам хотел озвучить, девушка молодец. А еще я заметил, как судорожно выдохнули Анжелика и Аева. Они уже знали, что в этом мире сословия значит чертовски много, и быть невестой и женой князя – абсолютно разные вещи. Впрочем, скоро они станут княгинями или княжнами, пора выучить эту заумь. Практически сразу после этих слов, девушек у меня наглым образом отобрали, хотя, шучу, конечно, они отправились в компании Кираны в неизвестном мне направлении. Я же проследовал за Комариным к машине, которая доставила нас в воздушную гавань. Там я попытался запомнить всех, кого мне представляли. Точно запомнил я лишь младшего сына нашего императора, Андрея Кречета. Как же мне не хватает моей памяти из прошлого мира. Надо развивать ее, негоже не запоминать всех встречных и важных для жизни людей. Полет на дирижабле мне понравился. Этот мощный аппарат плыл по небу величественно и не спеша, игнорируя любые воздушные ямы и прочие, присущие самолетам неприятности. А уже из Питера мы прошли порталом, оказавшись посреди леса, на довольно большой поляне. Огромные деревья окружали нас, создавая неповторимую атмосферу. Там было довольно много людей, в основном мужчин, а по центру стояли три бочки, не очень больших, примерно по тонне каждая. Ну, это для виноделия они небольшие, а вот если провыпить, даже большой компанией, это уже серьезно. Это что? Удивился жених. Куда столько? А это парни узнали, что вы крепкость напитков менять умеете, ухмыльнулся один из мужиков. Вот, и решили запастись. Одну отправим в деревни, вторая нам, кровникам, воим, ну и нам, а третья для вас. Тонна, это он сейчас серьезно? У кого есть антипохмельное заклинание в активе? Шутканул я, но говоря именно то, что думал. Особенно, если градус изменить. И почему-то я был уверен, что понижать его точно никто не собирается. А мы вообще до него доживем? Неожиданно поддержал меня принц Кречет. А твои люди знают, как мальчишники устраивать. Один из наших спутников полез на ближайшую бочку к пробке. Сейчас скажу, где и насколько повышать. Я прикрыл рукой лицо. В прошлом мире этот жест назывался фейспалм. Интересно, как он собрался с верхней пробки дегустировать. У него язык, как у муравьеда. Он даже веточку с собой не взял. А между тем в бочках были реальные краны снизу. В общем, вечер перестает быть томным. Еще ничего не началось, а мне уже боязно. Смерть от алкоголя не самое из приятных. Впрочем, надеюсь, никто насильно вливать в глотку напитки не будет. Это не пьянка моряков после полугода в море. После второго перемещения началось веселье, практически сразу втянувшее нас в круговорот событий. Началось все с того, что бойцы этого графа, будущего мужа, решили устроить бои или реконструкцию, я так и не понял. В общем, множество команд на почти серьезных щах дрались, боролись и по-всякому пытались победить друг друга. Я даже немного позавидовал их подготовке и решил по возвращении устроить нечто подобное своим. И да, на регулярной основе. А то сейчас они просто животы отращивают на спокойной работе. При этом наш принц устроил Мише серьезный допрос. Я явно видел, что в стычках парни придерживали удар, если он проходил, когда не успевали, поворачивали клинки плашмя, чтобы не нанести урону своим соратникам. Но, кажется, Андрею Кречету не хватало опыта. Плюс даже при небольших ранах бойца тут же отводили к лекарям. Но принц рассказал странные вещи. Оказывается, некоторые аристократы на своих землях устраивали настоящие гладиаторские бои со смертельными исходами, типа развлекались так. И он всерьез засомневался, не хочет ли жених показать гостям подобное непотребство. Впрочем, он довольно быстро осознал свою ошибку и дальше наслаждался процессом. А потом я даже не знаю, как назвать бойцов, что вышли последними. Это были реальные монстры. И подумать было невозможно, что человек может иметь такую реакцию и устойчивость к магии. Причем, напрямую они этой магией друг друга не били, просто создавали разные интересные ситуации, сбивали с толкой курса. Вот о таких бойцах мне было только мечтать, это точно. А вот следом за моей спиной прозвучал удививший меня вопрос. «А у вас полоса для одиночек есть?» Засиделся я на кабинетных должностях, размяться бы. «Конечно», — раздался второй голос. «Мы приготовили вам сюрприз. Прошу за мной». А вот это уже интересно. Через несколько минут прогулочным шагом мы подошли к длинной конструкции, которая начиналась как канатный парк из моего прошлого мира. Посмотрев дальше, я понял, что просто не будет. Но, я точно хочу это пройти. Глава 30. Первый свалился в конце первой трети испытания. Если честно, я так и не понял, что его сбило. Явно какая-то магия воздуха, хотя могу и ошибаться. С каждым нашим спутником, пытающимся пройти испытание, во мне нарастал азарт. Мне хотелось туда. И, наконец, меня допустили. Предпоследним. Кроме меня там не был только виновник торжества, граф Комарин. Скажу честно, если бы не предвидение, я дошел бы только до середины второй части. Кто-то скажет, нечестно. Почему, если это уже давно моя личная способность, даже не мангуста? Да, а еще я регулярно вызывал щит гномов, который отлично спасал от ловушек стихийной магии. Каждый из предыдущих пытался пройти полосу испытаний, используя все свои возможности, включая магические, иначе пройти было невозможно. В нужный момент я приседал или подпрыгивал, один раз вообще пришлось спрыгнуть с веревки, повиснув на ней и пропуская мощный воздушный кулак, который просто смел бы меня. Но, почти в самом конце третьей части я застыл. Шансов пройти последние десятки метров просто не было, разве что перепрыгнуть, но левитировать я не умел. С недоумением посмотрев на столпившихся внизу строителей, я увидел кучу ехидных улыбок. Понятно. Пройти нельзя никому, чтобы не получился кто-то один лучший. Очень умно, хвалю от души. И потому, выбрав менее калечащий вариант, подставил голову под край воздушного лезвия и свалившись вниз с высоты пятиэтажки, привычно сгруппировался на всякий случай, чтобы погасить огромную инерцию перекатом, но уже знал, что внизу меня ждет перина из воздуха. Последним пошел хозяин. Я, немного шокированный, с удивлением увидел, как он посреди самой первой части просто закрыл глаза. Вот это крутой выпендрас, надо запомнить. Он точно не самый простой парень. Итак, с закрытыми глазами он дошел до тупика, где на него свалилась очаровательная фигуристая парашютистка чуть ли не в неглиже.